плывут по небу голубому облака, как мысли разных бурная река, рождаясь и скрываясь навсегда в каких-то неизведанных годах, за вечною чертой все зовут дороги пойти в дальние края, где, может быть, найду чего-то я, а может быть, оставлю просто так словами на устах. Созерцая созерцанье, вопрошая тишину, улови его дыхание, осознай его струну. Уходя за грани мыслей, в грудь вмещая все вокруг, освети жизнь чистым смыслом, и все новым станет вдруг. Шепот трав лишь снится ветру в солнечных полях, он просто растекается в цветах, как будто бы ища, что потерял, а как нашел немного, замолчал, но все не навсегда. Тихий лес скрывает тайны в чащах средь ветвей, чего-то о природе всех вещей. Быть может, то, о чем я позабыл, про небо лили пыль. Созерцая созерцанье, вопрошая тишину, улови его дыхание, осознай его струну. Уходя за грани мыслей, в грудь вмещая все вокруг, освети жизнь чистым смыслом, и все новым станет вдруг. Пение птиц доносится из разных уголков, как чувства, не имеющие слов, играют многогранностью души, и более не хочется спешить, мгновенья торопя. Кто я здесь? Зачем мне предназначено тут быть? И вьется бытия святая нить, она повсюду невзначай со мной, под солнцем и луной. Созерцая созерцанье, вопрошая тишину, улови его дыхание, осознай его струну. Уходя за грани мыслей, в грудь вмещая все вокруг, освети жизнь чистым смыслом, и все новым станет вдруг.